но он даже не подумал, что может оскорбить ее. Кашлянул с досадой и ушел. Да так быстро, что барышня Бао-Чай не успела окончить фразу и покраснела от смущения. Счастье еще, что это была барышня Бао-Чай. А если б на ее месте оказалась барышня Линь Дай-Юй, представляю себе, как бы она расплакалась. Уже заодно то, что барышня Бао-Чай сдержалась и ушла, она достойна уважения. Я думала, что она рассердится, но мои опасения оказались напрасными. Как великодушна барышня Бао-Чай! И кто бы подумал, что Бао-Юй не оценит этого и будет ее сторониться. Если же он рассердит барышню Линь Дай-Юй, он по нескольку раз бегает к ней просить прощения. «Разве Дай-Юй говорила когда-нибудь подобные глупости?» — усомнился Бао-Юй. «Если б Дай-Юй несла такой же вздор, я с ней давно поссорился бы». «Значит, ты считаешь, что все это вздор?» — спросили Сянь-Юнь и Сижень. Должен заметить, что Дай-Юй знала о приезде Сянь-Юнь и была уверена, что Бао-Юй побежит к ней и заведет разговор о Целине. В связи с этим Дай-Юй подумала. В последнее время Бао-Юй увлекается чтением частных жизнеописаний и неофициальных историй выдающихся людей и знаменитых красавиц, которые соединяли свою судьбу благодаря различным безделушкам. Утки с селезнем, фениксом, яшмовым кольцем и золотым подвеском, либо платкам и поясам. Такие пустяковые вещи способствовали соединению влюбленных. Заметив у Бао Юя золотого целиня, Дай Юй испугалась, что эта безделушка может посеять чувство отчуждения между нею и Бао Юем. И Бао Юй может вместе с Сянь Юнь совершить то, о чем рассказывается в легкомысленных романах. Поэтому она тоже незаметно пришла к Сижень, чтобы выведать намерения Бао Юя и Сянь Юнь. Она вовсе не ожидала, что Сянь Юнь заведет речь о житейских делах, а Бао Юй скажет: «Если б Дай Юй несла такой же вздор, я с ней давно поссорился бы». Эти слова обрадовали и вместе с тем встревожили Дай Юй, заставили ее печалиться и вздыхать. Радовалась она тому, что не ошиблась в Бао Юе, что он оказался настоящим другом, каким она всегда его считала. Встревожилась она потому, что он открыто говорил о самых заветных и горячих чувствах. Вздыхала она потому, что думала: Бао Юй может быть ее другом, но в то же время может дружить и с другими девушками. И почему, если он, ее, Дай-Юй, друг, и идут все эти разговоры о золоте и яшме? Поскольку же такие разговоры идут, значит, золото и яшма должны быть и у нее, и у него. И зачем сюда вмешивают Бао-Чай? Опечалило ее то, что родители ее умерли слишком рано. И, несмотря на обещания родственников, которые она хорошо помнила, за нее некому было заступиться. Все это порождало в душе Дай-Юй смутную тревогу, и болезнь ее постепенно усиливалась. Кроме того, врач говорил, у нее слабое дыхание и малокровие, дело может дойти до чахотки. А это, в свою очередь, заставляло ее думать, что хотя она и подруга Бао Юя, но долго ей не прожить. Если бы Бао Юю было суждено стать другом всей ее жизни, разве у нее была бы столь несчастная судьба? Все эти мысли, сразу нахлынувшие на нее, вызвали на ее глазах слезы. Она не решилась войти в комнату, где находился Бао Юй, вытерла слезы и ушла. Между тем Бао Юй оделся и вышел из дому. Заметив Дай Юй, медленно идущую впереди и утирающую слезы, он подбежал к ней. «Куда направляешься, сестрица?» — спросил он. «Почему ты опять плачешь? Кто тебя обидел?» Дай Юй повернула голову и, увидев перед собой Бао Юя, принужденно улыбнулась. Я не плачу.